Глава 4. Макс. Весна нехотя вступала в свои права. Ночи, наконец, стали теплыми, а дни солнечными. Ветер с моря не таким пронзительным, а снег почти растаял даже в парке. Я всегда любил апрель. Его юность, серость и обещание чего-то большего. После боя с Усольцевым в Питере прошло уже больше месяца. И я со дня на день ждал разрешения возобновить тренировки в зале. Голова не болела, я чувствовал себя прекрасно. Но Артур строго придерживался рекомендаций врачей. 6 недель покоя, 6 недель без нагрузки. 6 недель! Да я почти сходил с ума от безделья. От Жданова я сбежал почти сразу. Он и Ксю сделали мою жизнь невыносимой. Жесткий режим, запрет смотреть телевизор и пялиться в телефон. Да он мне даже бегать не разрешал. А ходить в клуб на детские тренировки и подавно. В итоге я переехал к Вере. Там мне читали вслух любимые книжки, начали мы с Жюля Верна, кормили вкусно и не заставляли пить ужасный зеленый чай. Правда, кофе тоже не предлагали. Зато каждый вечер мы с Верой ходили к морю. День становился все длиннее, а закаты ярче. Мы брали какао с зефирками. В небольшом кафе недалеко от лестницы спускались вниз к солнечным часам и шли в сторону канатной дороги, чтобы потом до потери пульса целоваться в тесном вагончике. Кстати, целоваться мне Жданов тоже запретил. И Вера смущенно хихикала, вяло отбиваясь от моих попыток стать чуточку ближе. С нашей последней ночи прошло уже больше 2 месяцев, и я вынужден был признать, что целибат затянулся. Только вот Вера, она сторонилась меня, не подпуская ближе определенных границ, ссылаясь на мое здоровье. Но я понимал, что дело не в нем, не только в нем. Титульный бой с Богданом Соломатиным был назначен на 15 июня, и от его исхода зависело слишком многое. А я пока не сказал Вере главного. Я еще не был готов говорить о том, что будет, когда мне предложат контракт UFC. Если предложат. По старой спортивной привычке, пришедшей из детства, мы не загадывали дальше ближайшего боя. И пока все мы, и я, и Вера, и Артур, и Влад, ждали моего допуска к тренировкам от врачей. Меня вызвали на очередную медкомиссию в спортдиспансер в Калининграде как раз в день юношеских соревнований. Владик с самого утра был занят. И Артур тоже. И со мной вызвалась поехать Вера. Хотя она и разрывалась между мной и воспитанниками. Но потом выяснилось, что и за руль мне, оказывается, пока нельзя. И тогда мы позвали с собой Ксюшу. Та с радостью согласилась. Пока я бегал по кабинетам от одного врача к другому, девчонки сидели в коридоре и о чем-то шушукались, хихикая, не переставая. Наконец я не выдержал, остановился рядом с ними и спросил. «Что?» «Где?» – удивилась Ксю, а Вера прыснула в ладошку, но под моим строгим взглядом попыталась взять себя в руки. «Ржете, чего?» – буркнул я, сам не понимая, почему меня так накрыло. «Настроение хорошее», – ответила Ксю и встала. «Вер, пойдем в машину, а то тут душно». Измайлова захохотала в голос, но, поймав на себе строгий взгляд медсестры, сидевшей на посту, немедленно замолчала. Из диспансера я вышел в отличном настроении. Все ограничения сняли, и теперь я мог вернуться к тренировкам. До боя с Соломатиным оставалось меньше 2 месяцев. Я отправил сообщение Артуру, заодно и фото допуска, и направился к машине. Погода была изумительная, и девчонки стояли на улице, продолжая о чем-то весело переговариваться. «Ну что? Закончилась твоя мнимая свобода, Максик?» — усмехнулась Ксюха. «Возвращаешься к Жданову под каблук?» «А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Про каблук? Про допуск. Морда у тебя больно довольная, Макс. До этого ты выходил кислый, как моченое яблоко». Я показал Радкевич язык. Ответ пришел сразу. Подтверждаю бой. «Девчонки, а поехали в музей океана?» – предложил я, когда мы сели в машину. «Потом прогуляемся к острову Канта и пообедаем где-нибудь недалеко». «У тебя день непослушания, Русланов?» – спросила Ксюша. «А если я тебя любимому тренеру сдам? И вообще, нас ждут на первенстве». «Не сдашь», – ответил я. «В душе ты добрая, Раткевич. У нас в запасе еще 2 часа, как минимум. А я Вере рыбок показать хочу». «Думаешь, Вера рыбок не видела?» «Даже если и видела», – пробурчала Вера. «Еще хочу». На подлодку девчонки идти отказались. Мы побродили по берегу вдоль кораблей, купили мороженое в сахарных рожках и долго спорили о том, как сильно океан на самом деле отличается от моря. Но им было не понять. Я мечтал об океане всю жизнь, а увидев всего однажды, понял, что хочу стать его частью. Ловить на лице соленые брызги, погружаться в его темноту. Я хотел жить рядом с ним, дышать им. И ради своей мечты был готов на многое. Когда мы сели в машину, Ксюша спросила. «Как настроение? Все готовы к встрече с истеричкой Ждановым?» «А ты думаешь, почему я повел вас смотреть рыбок?» – усмехнулся я. «Лада – большая умница. А Жданов...» «Он справится, Макс», – ответила Ксюша и грустно улыбнулась. «Но если что, то в жертву мы принесем тебя». Артур психовал. Холодный взгляд стальных глаз, плотно сжатые губы, строгий костюм. Увидев нашу компанию, он скривился так, словно съел целый лимон. Рядом с ним стояла сосредоточенная Лада в белом кимоно, красных кроссовках и олимпийке. В руках она держала красный шлем с забралом и мешок с защитой. Владик был занят. На татами выступали младшие мальчишки, и он носился со своими подопечными, как курица-наседка, то и дело подбадривал и выкрикивал команды. Мальчики, еще совсем малыши, закованные в защиту не хуже рыцарей, шли в яростную атаку под возгласы тренеров и родителей. И это было мило, а еще немного смешно. Я пришел в дзюдо в 14 и, признаться, не представлял, что можно испытывать, выходя на татами, когда тебе в лучшем случае 10 лет. Ладу вызвали на ковер спустя еще полчаса. Первый поединок она провела идеально. Соперница ее была немного ниже, и Лада держала ее на расстоянии благодаря идеальным атакам ногами. В меру сильным, в меру активным. Победа была чистой. Владик орал от восторга и теребил смущенную излишним вниманием девочку. Артур же легко хлопнул Ладу по плечу и сказал: «Хорошо, но могла закончить на первой минуте». «Могла», — ответила Лада и покраснела. «Красивый бой», — одобрил Жданов. «Отдыхай, пока есть возможность». Ксю и Вера тут же забрали девочку под свою опеку. Влад снова убежал к мальчишкам, а мы с Артуром остались смотреть женские поединки. Нужно было понять, что ждет нашу девочку в полуфинале. Второй бой оказался менее зрелищным, чем первый. Девчонка-противница, в полной амуниции от Лады, и ее можно было отличить только по цвету шлема, точно знала, чего именно ждать от нашей девочки. Поэтому максимально быстро перешла на ближний бой. Но Ладу тренировал Артур. И пару раз мне показалось, что она едва сдерживается, чтобы не повязать противницу в клинче. Все же ММА дает больше простора в действиях. В итоге Лада потеснила девочку к краю татами и выиграла бой по очкам. А финал обещал быть непростым. Едва Жданов понял, с кем предстоит встретиться Ладе на ковре, как у него на скулах заплясали желваки. И каждый понял – дело плохо. Девочка оказалась рослой, и хотя вписывалась в весовую категорию, по возрасту явно была старше. В девчачьих боях часто шли на подобные уступки, ведь девочек-бойцов все же в этом спорте было не так много. Но сейчас разница была весьма ощутимой. Соперница была выше Лады, плотнее, и явно имела за спиной неплохой бойцовский опыт, так как держалась уверенно. Она потеснила Ладу из центра, сразу же перейдя в ближний бой, и наносила удары довольно хаотично, но быстро. Многие из них не попадали в цель, и Лада огрызалась, била в ответ, не стесняясь. Но все равно отступала к краю ковра. а потом один из ударов противницы явно перешел в захват. Лада рефлекторно вывернулась, и девчонки упали на ковер. После чего поединок остановили, и Ладе вынесли предупреждение. Возмущенный Артур пошел ругаться, но его никто не слушал. Лада так и не смогла взять себя в руки и до конца поединка ушла в глухую защиту. Стоя на второй ступени пьедестала, наша сильная девочка была готова разрыдаться. А потом просто сбежала от Влада, укрывшись в женской раздевалке. Мы прождали ее полчаса. Веру и Ксению она слушать не стала, просто отдала им серебряную медаль. Артур развел руками, мол, а что еще можно ожидать от девчонки? И тогда к Ладе пошел я. Постучав и не дождавшись ответа, я зашел в раздевалку. На потолке горела только одна лампа, в дальнем углу. Лада, полностью одетая, сидела на деревянной скамье, сложив по-турецки ноги. Она смотрела на меня с явным осуждением, так как смотрела всегда. А потом произнесла, тихо, шепотом, вытирая злые слезы обиды. Глупо было надеяться на честную игру, Максим Александрович. Я думала, что взрослая, а все еще верю в сказки. «Где ты видела сказку, Лада?» — спросил я изо всех сил, стараясь скрыть улыбку. «Тебя целый год тренировал Артур. Мне кажется, он быстро рушит все воздушные замки». «Вы не понимаете!» — воскликнула девочка, давясь слезами. «Ничего вы не понимаете, Максим Александрович! Я хотела выиграть! Я хотела от него услышать, что я молодец! От него, а не от вас! Или Владислава Витальевича! А теперь...» «Лада, думаешь, что разочаровала Жданова?» — спросил я удивленно. «Да!» — выкрикнула та. «Я боюсь, что он от меня откажется! Он же не тренирует девочек! И вообще он...» «Лада, дурында, скажи, а ради чего мы выходим с тобой на татами?» – спросил я. «Чтобы победить», – ответила она и уставилась на меня, пытаясь понять, что я имею в виду. «А победить кого?» «Противника», – Лада нахмурила брови и глянула на меня из-под лобья. «Мы выходим на бой, чтобы победить себя. Себя самого. Доказать себе, что мы можем быть... вот такими, какие мы есть, понимаешь? Кто-то рисует картины, кто-то пишет музыку. Но чтобы создать что-то стоящее, люди каждый день преодолевают себя. Ради себя, Лада. Ты слышишь меня? А вы тоже ради себя, Максим Александрович?» «Конечно. Ради своей мечты. Своей, понимаешь? И Влад, и Артур будут рады любой твоей победе. Но это не значит, что они отвернутся от тебя, если ты проиграешь. Дружба так не работает, Ладушка». «Дружба?» «Конечно. Что может заставить всех нас, взрослых дяденек и тетенек, ехать смотреть детские соревнования? Только желание поддержать. А это и есть дружба». «И Артур?» «И Артур. Он видит в тебе себя, такую же упертую, немного циничную, волевую натуру. И он искренне хочет тебе помочь, подстраховать, постараться уберечь от тех ошибок, что совершил сам. Так что заканчивай рыдать и выходи к людям. Поверь мне, от серебряной медали еще никто не умирал». Лада улыбнулась, как-то искренне и по-детски, а потом подалась ко мне и обняла, уткнувшись носом в плечо. Я аккуратно погладил ее по спине и произнес: «Ну все, боец, перерыв окончен. Мир за нас никто не завоюет». Когда мы уже подошли к двери, Лада вдруг спросила: «А вам бывает страшно перед боем?» «Каждый раз, представляешь? И вы все равно идете вперед? Потому что каждый поединок – это поединок за мою мечту». «Я попробую так же», – задумчиво ответила девочка. Я согласно кивнул. В коридоре нас ждала беспокойная Вера и немного взвинченная Ксюша. «А где парни?» – спросил я. «Влад где-то здесь был с мальчишками, а Артур пошел к машине», – ответила Вера. «Все в порядке?» «В полном. Можем ехать домой». В этот момент у меня зазвонил телефон. Я кивнул ребятам, чтобы шли вперед, а сам взял трубку. «Максим Русланов?» – раздался тихий баритон, с едва уловимым акцентом. «Чем могу быть полезен?» – спросил я, стараясь не потерять друзей из вида. «Меня зовут Вацлав Савицкий, и я представитель UFC. Я видел ваши последние бои. Так вот, через 2 недели я буду в Калининграде. Я был бы рад встретиться с вами лично. У меня есть, что вам предложить». «Буду рад», — ответил я, пытаясь справиться с охватившим меня ликованием. «Тогда созвонимся 10 дней и договоримся о встрече, Максим». «Да, хорошо. Обязательно», — пробормотал я. «Всего доброго, Максим». «До свидания», —